Глава 57. «Тебе не понравилось мясо?» — поинтересовалась мама. «Я наелась», — улыбнулась ей и, отодвинув тарелку, взяла бокал. «Сколько я выпила? 3, 4 или уже 5?» Перестала считать, продолжала улыбаться и слушать о новой шлюхе Гранда. «Великолепная умница! Закончила с отличием бизнес-школу, работает на Гранда и Леса. Фу, противно-то как!» Я скривилась и отпила. «Ненавижу тебя, мудак», — произнесла внутри себя, смотря на него. «Улыбаешься, урод, трогаешь ее, чтобы у тебя член больше никогда не встал. Никогда!» Допив бокал и поставив на столик, повернула голову в поиске официанта, чтобы обновил. «Оливия, дорогая, когда ты улетаешь?» — спросила Кристал. «Вообще-то у нас билеты взяты на следующий день после свадьбы», — протянула я. «Но в связи с обстоятельствами, думаю, задержусь». «Какими обстоятельствами?» — удивилась она. «Есть одно. Высокий, красивый, безумно интересный, галантный, заставляющий мое сердце биться чаще». Вздохнула и закусила губу, мечтательно закатив глаза. «Винсент», — подытожила она. «Ага», — хихикнула я, довольная произведенным эффектом. «Так у вас насколько все серьезно?» — спросила миссис Риплей. «Мы недавно поссорились, вчера, и сегодня не ожидали друг друга встретить. Правда, видно, сама судьба нас подталкивает друг к другу. Мы обсудили наши разногласия и решили начать все заново. Для меня важно, чтобы мужчина умел брать ответственность на себя, отвечать за свои слова, быть сильным и готовым защитить тебя. И искренность. Винс всегда говорит очень искренне. Он открыт, но в то же время закрыт, как ракушка с дорогим жемчугом. Приятно узнавать о нем новое. Что я несу? Да и плевать. Зато какой вздох пронесся по столу. Он очень интересный мужчина. Вы так гармонично смотритесь, — улыбнулась Ритта. Спасибо, дорогая. Да, и постоянный. Не меняет своих девушек. Как, ну не знаю, как он, — ткнула пальцем в Гранда, который сжал зубы и отвернулся. Приятно осознавать, что он будет бороться за тебя до последнего. Это, наверное, есть любовь, да? Скорее, влюбленность, — улыбнулась Патриция. Тогда что такое любовь? — поинтересовалась я. Любовь — это не только восхищение своим партнером, но и уверенность, что он и завтра будет рядом. Поддержит тебя в любой ситуации. Ему не важно, кто ты. Главное, что у тебя внутри. И ты ощущаешь его душу. Можешь дотянуться до нее. Любовь — это ментальная связь. Ты знаешь, когда ему плохо, больно, когда он рад, — сказала Патриция, улыбаясь папе. Любовь не проходит с годами. Вас магнитом тянет друг к другу. Ты не можешь отвести взгляд от любимого. И хочешь только радовать его, помочь, и также защитить, — продолжила миссис Риплей. А иногда ты встречаешь его, и тебя буквально ударяют по голове, хотя ты всегда ждала его, и когда ваши глаза встречаются, вы это понимаете. Мама с нежностью посмотрела на отчима, и он запечатлел на ее щеке поцелуй. «Теперь интересно послушать мужскую сторону», — я улыбнулась всем. Хотя сердце защемило от этой нежности, я невольно бросила взгляд на Гранда. Он откинулся на стул, и наши взгляды встретились. Блики от свечей играли в его глазах, гипнотизируя меня, так что я подалась вперед и немного приоткрыла губы. Его грудь начала подниматься чаще, и он отвел глаза. «За что ты так со мной?» — проскулила внутри и встретилась взглядом с папой. «Итак, любовь», — начал он. «Ответим достойно, парни?» «Попробуем», — рассмеялся мой отчим. «Любовь — это когда сердце начинает биться быстрее, и ты готов убить любого, кто тронет твое сокровище. Это необходимость, как зависимость, видеть ее постоянно. И неважно, в обиде она на тебя или злится, должна быть рядом, и точка», — сказал папа. «Как это мило», — проворковала Патриция, а папа обнял ее и поцеловал. «Любовь, в моем понимании, Это жажда защищать свою любимую, потому что ты считаешь, что она слабее тебя. Хотя по моей женщине этого не скажешь, — усмехнулся мой отчим, за что получил от моей мамы легкий хлопок по плечу. Херня это все. Голос Гранда прозвучал как гром, и все обернулись на него. Он приблизился к столу и облизал губы. «Назовите еще восхищение всем, что делает ваша девушка, любовью. Будь то недовольное сжимание губ и тяжелая рука, которая постоянно лупит тебя, или просто ее смех. Даже если ты знаешь все ее пороки, всю подноготную, но все равно восхищаешься ею. Разве это любовь? Это дебилизм», — сказал он, а я схватила бокал с шампанским. «Тогда дебилизм — это и то, что он пьет как одержимый. Вместо того, чтобы пойти с друзьями в клуб, он остается дома или мчится к своей возлюбленной, только бы посмотреть на нее». Коул сложил руки на груди и усмехнулся. «А еще ревность — это тоже дебилизм», — кивнул Лес. «Он сам придумывает несуществующих соперников и дерется с друзьями, потому что они лишь посмотрели на его любимую. Он наркоман, его трясет от нехватки своей дозы, и этим спасительным уколом стала эта девушка. О да, это все дебилизм для Гранда. А нормальные люди называют это любовью. Верно, мам?» — улыбнулся Тео. «Что, блядь, сейчас происходит? Почему они все смотрят на меня? Зачем все это говорят?» Я ощущала себя голой на сцене, где папа и Патриция грустно улыбнулись, а остальные взрослые не понимали сути разговора. «Они что, это обо мне? Но он же... он...» «Да, сынок, это и есть любовь», — рассмеялась мама. «Тогда я влюблен», — усмехнулся Грант, а Лес ему похлопал. «Грант!» Тео подался вперед и зло посмотрел на него. «И кто же она?» — рассмеялась Кристал. «Она рядом», — пожав плечами, ответил он и поднялся, смотря в мои глаза. Во рту пересохло, я нервно облизала губы. «Невозможно. Любовь моя, потанцуешь со мной?» Он протянул руку и посмотрел на другую, Рита. «Он любит ее?» Удар по голове, и перед глазами разноцветные звезды. «Глупая! Какая ты глупая, Лив!» Захотелось подскочить и убежать, когда пара двинулась к танцплощадке, обсуждая, видно, заявление Гранда. «Как он мог? Это просто удар топором в лоб! Чтобы мучилась дольше, чтобы ощутила всю палитру его отвращения ко мне!» Унизил, облил помоями и грациозно удалился. «Кто-нибудь, помогите мне! Пожалуйста! Прошу!» «Лив, не хочешь выйти?» — предложила Кори, и я облегченно вздохнула. «Да», — кивнув, встала я из-за стола. «А мы потанцуем», — улыбнулась мама. Кори подхватила меня под руку и буквально тащила за собой к женскому туалету. Мы прошли сквозь столик, и я зачем-то обернулась. Увидела, как он обнимает ее, как ее голова лежит на его плече. И мои ноги подкосились, и я споткнулась. «Держу, детка!» Меня подхватила Кори и повела дальше. Мы вошли в туалет, и я зажала двумя руками рот. «Вот урод!» Подруга обняла меня, поглаживая по спине. А мое тело сотрясалось в беззвучных рыданиях. Алкоголь помог обличить меня всю. Больно. Как же это больно! Это не передать словами, но внутри все скрутило, а лед сковал сердце. «Боже, что тут у вас?» Реджи влетела в туалет и остановилась. «Не верю, что он так поступает», — прошептала Кори, продолжая обнимать меня. Как мое сердце не разлетелось, я не знала, но отстранилась и подошла к раковине. «Лив, черт, вот это представление он устроил. А ребята? Была уверена, что сейчас он подойдет к тебе. Я же думала, что он правда тебя любит. Он ведь говорил... «Хватит!» — крикнула я на Реджи и уперлась руками в раковину. «Хватит!» — уже тише повторила я. «Не любил. Никогда. и не будет. У него есть эта Рита. А я дура, ведь все надеюсь. И воздуха так мало. Начала дышать чаще, хватаясь за горло. «Так, посмотри на меня». Коля подошла ко мне и повернула к себе. «Это паника. Ты паникуешь. Давай, начинай со мной делать глубокий вдох, затем выдох. Вдох, выдох. Умница. Еще раз. Вдох, выдох». Стало легче дышать, но сил не осталось, и я выставил руки вперед. Пройдя пару шагов, зашла в кабинку, села на крышку унитаза. Опустив голову вниз, сжала руками волосы, продолжая давать себе возможность не умереть от боли внутри. «Да почему мне так плохо?» — проскулила я. «Тело ломает, руки трясутся, хочется упасть в обморок и умереть». «Потому что это предательство от того, кого ты любишь, дорогая», — нежно сказала Реджи и погладила меня по голове. «Это ужасный ужин. Зачем ты вообще начала спрашивать про любовь?» «Не знаю», — прошептала я. Даже не помнила, как это вырвалось из моего рта. «Она много выпила, и все обострилось. Надо бы уехать по-хорошему, чтоб ты, детка, не выцарапала глаза этой суки. А то вот Грант уже носит от тебя подарок», — усмехнулась Кори. «Ну как уехать, все поймут», — подняла я голову. Неожиданно стало так жарко, что я начала махать на себя рукой. «Мы вернемся, посидим еще, затем попрошу Тео, чтобы отвез», — предложила Кори. «А у вас с ним что, все серьезно?» — вспомнила я. «Ну, трахаемся, ругаемся. В общем, то же самое, что было у вас», — пожала она плечами. «Ясно. Идите. Я сейчас. Мне необходима минута», — попросила их, а подруги переглянулись. «Со мной уже все в порядке». «Хорошо, только если ты не придешь через 5 минут, вернусь», — предупредила Кори, на что я кивнула. Они, бросив на меня обеспокоенный взгляд, вышли. Я осталась одна. Ногой закрыв дверь, снова сжала голову. «Любовь моя, потанцуешь со мной?» Вернулось воспоминание. Я потерла шею, холодный пот выступил над губой. «Я люблю тебя. Мать твою, как я люблю тебя! А ты холодная, я не нужен тебе». Вперевес этому видению пришло другое. Как он может так спокойно раздаривать эти 3 слова? Я никогда их не говорила. Я боялась их и призналась только ему. А для него это просто слова, без душевного подтекста. Жаждала поверить ему и поверила в то, что выдумала сама. «Это самый лучший день в моей жизни, Ливи. Ты со мной. А о большем я никогда не мечтал. Я без ума от тебя. Ты стала для меня всем, малышка. Я не боюсь сказать тебе, что люблю тебя всегда. Ни одна девушка не заставляла меня вести себя как полному ванильному ублюдку. Только ты, всю мою жизнь. И я не хочу отпускать тебя. Ты моя», — шептал он тогда в ресторане. А я улыбалась, как дура, полностью веря ему. «Ну зачем эта игра? Зачем? Письмо я не писала ему. Тогда почему так много лжи?» «Хватит!» — простонала я. «Боже, помоги мне!» «Надо взять себя в руки. Но это невозможно». «Смогу». Глубоко вздохнув, я вышла из кабинки и включила воду, смотря на себя в зеркало. Поправив макияж, немного пощипав щеки, чтобы они не были такими бледными, выключила воду, вытерла руки полотенцем. В двери снова сделала глубокий вдох и вышла. «Лив, мать твою, что произошло?» Меня за руку схватил Грант. Я шарахнулась от него. «Я что, сейчас в параллельной реальности? Или напилась так сильно, что мои фантазии решили играть теперь со мной? Но Грант стоял тут, рядом, только руку протяни». И я протянула. Выставив палец, ткнула его в лацкан пиджака, поморгав. «Ты?» — выдохнула я, переводя его глаза то на его лицо, то на руку, сжимающую мое запястье. «Нет, Санта-Клаус!» — процедил он. «Отвали!» — вырвала руку и сделала шаг вперед. «Ты напилась, тебе было плохо?» У Он схватил меня за локти, я ощущала спиной его тепло. Сладко. Предательски сладко было чувствовать его рядом. Его аромат уже начал дурманить меня. Боялась попасть под этот метеоритный дождь своих чувств. «Зачем ты это делаешь? Твоя любимая ждет тебя», — выдавила я из себя. «Не ждет. Меня никто не ждет». Его руки обвили мою талию, и он уткнулся в мою шею. «Что за спектакль?» Злость с новой силой ворвалась в мою измученную душу, и я сбросила его руки с себя. «Отвали от меня!» Повернулась к нему и сжала кулаки. «Такой любимый, такой ублюдок!» «Ты опять с Винсом, я ж просил тебя», — сказал он, хмурясь. «Да плевала я на твои слова. Ты много что говоришь, но это лишь пыль. Иди, восхищайся своей Ритой!» Выплюнула я слова и развернулась, чтобы уйти. Отчетливо показала, что ничего не забыла. Ревную до красочных сцен в голове. «А ну иди сюда!» Он схватил меня за руку и потащил за собой. «Грант совсем охренел? Отпусти меня!» — закричала я. «Заткнись!» Зло прошепел он и, открыв дверь, запихал меня в какую-то комнату. Мы оказались в полной темноте в каком-то подсобном помещении. «Что ты хочешь?» Вырвала руку и отошла от него на шаг, но уперлась в какой-то шкаф. «Ты прекратишь все свои игры с Винсом. Ты меня поняла?» — яростно потребовал он. «Да тебе-то какая разница? Я дала ему еще один шанс. Он замечательный, у всех бывают ошибки. Тебе уже впору книги писать об этом. Так почему я не могу дать ему шанс?» Сглотнула комок неприятной горечи внутри. «А тебе впору писать, какая ты шлюха. Что, вчера я тебя не удовлетворил, тут же полетела к своему Винсу? Уже готова простить его, лишь бы он вставил тебе?» Повысил он голос. Ярость на такую эмоцию заставила во мне все взбунтоваться, и я замахнулась. Но в темноте, и, возможно, алкоголь не дал мне действовать так резко, как хотелось, поэтому он перехватил мою руку и притянул к себе. «Хватит уже, и так, по твоей милости, с фингалом хожу», — процедил он. «Что ты хочешь от меня?» Простонала и закусила губу, чтобы не расплакаться от иных чувств, которые проснулись, когда услышала под своей ладонью его быстро бьющееся сердце сквозь рубашку. Горячая кровь и моя ледяная встретились и теперь соблазняли друг друга. «Не встречайся с ним, малышка. Прошу тебя», — прошептал он, обжигая дыханием мою кожу. «Я не хочу, чтобы он обидел тебя. Не хочу». «Почему?» Прижалась к нему лбом и закрыла глаза. «Не могу, Ливи. Я должен оставить тебя, моя малышка. Ты моя, всегда моя». Его жаркий шепот прошелся горячей волной по телу, заставив подбородок задрожать. «Тогда уходи. Оставь меня. Иди к ней, уходи». Оторвалась от него и пыталась вырвать руку, но он держал крепко. Другая его рука обняла мою талию и прижала к себе. «Оставь меня, пожалуйста, Грант, я больше не могу так!» Уже плакала в его руках, пытаясь ударить, избежать очередного унижения. «Ливи, успокойся, тише». Моя спина уперлась в дверь, и он накрыл меня своим телом, вжимая в дерево. Грант развел руки по бокам и пригвоздил мои запястья к двери своими теплыми ладонями. «Ты не представляешь, что творишь со мной. Я люблю тебя безумно, и, по-моему, это болезнь. Но я не могу быть с тобой, просто не могу», — шептал он, покрывая поцелуями мою щеку. Чувства вырвались из груди, и я скривилась от этого. Он отпустил мои руки, взял мое лицо в ладони, заставляя смотреть на него. Но это было больно, ведь сейчас он опять врет. Но разом уже плясал самбу с бутылкой шампанского. Из-за меня говорили инстинкты. Мои руки схватили его за шею, а губы нашли его губы. Он простонал в мой рот и сжал меня руками, подчиняя тело себе. Оно всегда было его. Это был всплеск эмоций, зубы дрались друг с другом, помогая языками. Это не томный любовный поцелуй, это была необходимость партнеров. Его горячее дыхание вливало в меня жизнь. Его зубы подхватили нижнюю губу, так что я выдохнула от боли, но то была приятная боль. «Ливи, нам надо остановиться!» Он оторвался от меня и прижался ко мне лбом. «Помни, что я только твой. Всегда помни это, что бы кто ни говорил. Но сейчас не могу быть рядом. Обещаю тебе, малышка, обещаю. Когда все кончится, я приду. И попробуй только не впустить меня, нахрен разорву». С этими словами он отошел от меня и открыл дверь. Быстро осмотревшись, он попытался вытолкнуть меня. «Иди, Ливи, иди!» Грант подтолкнул меня, но я уверенно закрыла ее и пихнула его в грудь. «Что это было? Объясни мне все!» — потребовала я. «Блядь, Лив, иди к столу! Мне надо успокоиться!» Он попытался открыть дверь, но я ударила его по руке. «Зачем все это, Грант? Зачем ты ходишь за мной? Зачем говоришь, что любишь, когда ты ясно дал понять, что нет?» Толкала его и делала шаги на каждом вопросе. «Я должен так поступать, Ливия. Должен. Попробуй довериться мне. Все будет хорошо». Он схватил мои руки и прижал к своей груди. «Слышишь? Ни одна не заставляла меня переживать такое. Ни одной девушке я не позволял бить себя, только тебе. Потому что заслужил. Но и мне больно видеть, когда ты позволяешь Винсу целовать себя и обнимать. После всего, что он сделал мне и тебе, не встречайся с ним никогда, забудь о нем. Если тебе необходим мужчина, то пусть это буду я, Лив. Я найду способ встретиться с тобой тихо, никто не узнает. Только не предавай меня». «Грант, я ничего не понимаю», — тихо сказала и отошла от него. «Совсем. Больше не верю тебе, никогда не поверю. Не смей ко мне подходить. Я не твоя. У меня есть Винс, а у тебя Рита. Поэтому обуздай свою похоть. Я, в отличие от тебя, имею рациональные мозги, а меня больше не трогай. Ты убил вчера все во мне вновь, а сейчас говоришь, что любишь. Ты никогда меня не называл так, как свою Риту. Ты лжец, ты заигрался, Кин. Но я выхожу из игры, я хочу жить. Первый раз в своей судьбе хочу почувствовать, что по моим венам течет кровь, а не лед. Хочу быть человеком. Я не просила тебя никогда о свадьбе. Никогда. Слышишь, я не просила ни о чем. Не могу ненавидеть тебя, но и любить больше не в силах. Поэтому прощай, Грант. Ты был прав. Пора нам прощаться. Да, будет больно. Да, я буду страдать. Но ведь пережила уже один раз твое предательство. Переживу еще раз. И не желаю тебе смерти или других глупостей. Вчера была зла, поэтому сказала это. Я хочу, чтобы ты жил, перестал прятаться от самого себя. Надеюсь, что ты будешь счастлив по-настоящему. Если Рита — это та, кто подарит тебе это чувство, то желаю вам всего наилучшего». По мере нарастания обиды внутри и нестерпимого осознания конца мой голос креп, и последние слова я уже сказала твердо и даже с улыбкой. Это была самозащита. Он дергал меня за веревочки, но я не готова к такому обращению. Уважение. Требовало, чтобы он уважал меня, как ту же самую Риту. Но только меня он ни во что не ставил. «Ливи, ты не можешь...» «Не могу?» — переспросила я и рассмеялась. «Могу, Грант. Я хочу дышать. А ты не даешь мне этого. Ты делаешь мне больно, а затем возвращаешься и уверяешь в своей любви. Ты как Джекил и Хайд в одном флаконе, но не готова больше слышать тебя. Поэтому прошу, оставь меня в покое. Или тебе льстит, что твоя чара действует вечно? Что ж, я вручу тебе медаль, ты прав, действует. Но всему приходит конец, и мое терпение лопнуло. Я больше не позволю тебе себя обвинять, обзывать и пользоваться мной никогда!» «Я сам запутался», — тихо ответил он и отвернулся от меня. «Пытаюсь все сделать правильно. Я боюсь за тебя. Хочу знать, что тебе не грозит опасность, Ливи. И это мой единственный шанс показать тебе, что я сделаю все, чтобы защитить тебя. Что там говорили? Ты чувствуешь, когда твоей любимой плохо? Верно. чувствую. Я не видел ни единой эмоции на твоем лице, когда назвал Риту так, но ощутил, что воздуха стало мало, что душа заболела, и пошел на твои поиски. Любовь? Я не верю в любовь, но пока не придумал другого объяснения тому, что чувствую к тебе. «Но у нас ничего не получится», — покачала я головой. «Нет, не получится. Когда-нибудь мы друг друга начнем раздражать тем, что сейчас нам кажется возбуждающим. Мы друг для друга наркотик, но организм привыкнет, а расставаться будет еще больнее. Лучше сейчас». Его голос немного охрип. Мне больше нечего было сказать. Он был прав, как и я. Мы не могли разорвать нить, связывающую его и меня. Ни у одного из нас не поднималась рука с топором. Развернулась, чтобы взяться за ручку. Но внутри все мои чувства были против того, чтобы идти. Ноги не двигались, и я замерла. «Малышка, я...» «Не надо, Грант. Вот сейчас мы поговорили, как взрослые люди». Оборвала его и покачала головой. «А я чувствую себя мальчиком до сих пор», — усмехнулся он, его руки легли на мои плечи. «Прости меня, Ливи. Прости, что я не тот». «И ты прости, что у меня недостаточно было сил, чтобы показать тебе, ты тот», — прошептала и дернула ручку двери на себя. Человек, стоявший за ней, заставил меня охнуть, а Грант схватил меня за плечи и отодвинул, пряча за свою спину. «Да разве такое бывает? В моей жизни напрочь отсутствовала такая вещь, как справедливость».